Глава 15. Последние клубы тумана уже успели рассеяться, когда Тарлинг на следующее утро подошел к окну своей спальни. Улицы были освещены ярким солнечным светом, и прекрасный, теплый весенний воздух настраивал терпеливого лондонца на веселый лад после того, как ему целую зиму пришлось страдать от туманной сырости. Тарлинг потянулся и зевнул. Он был доволен своей жизнью. Линг Чу прислуживал ему. Китаец в синем шелковом платье стоял за стулом своего господина, налил ему чаю и положил газету с правой стороны стола, а письма с левой. Тарлинг позавтракал молча. «Линг Чу», — сказал он наконец, — «я потеряю право называться охотником на людей, потому что этот случай задает мне одну загадку за другой». «Господин», — ответил наконец китаец, — «во всех этих случаях наступает момент, в который чувствуешь, что приходится сделать паузу и привести в порядок свои мысли. У меня было такое чувство, когда я преследовал Ву Фунга, душителя из Ханькоу. И все-таки в один прекрасный день я нашел его, и сейчас он спит непробудным сном в царстве ночи», — добавил он с философским спокойствием. Он употребил красивое символическое выражение, которое служит китайцам для обозначения смерти. «Вчера я нашел маленькую молодую женщину», — сказал Тарлинг после некоторой паузы. Он имел в виду Адетту Райдер. «Ты мог найти маленькую молодую женщину, но тем самым ты еще не нашел убийцы», — ответил Линг Чу, стоявший возле стола, почтительно спрятав свои руки в широких рукавах. «Маленькая женщина не убила человека с белым лицом». «Почем ты это знаешь?» «Маленькая молодая женщина не обладает достаточной силой, господин. У нее не хватит также умения управлять скорым экипажем». «Ты хочешь сказать автомобилем?» — быстро спросил Тарлинг, и Линг Чу утвердительно кивнул. «Об этом я еще не успел подумать. Но понятно, убийца Торнтона должен был управлять автомобилем. Но откуда же ты знаешь, что она не умеет управлять автомобилем?» «Я осведомился об этом», — просто ответил китаец. «В большом магазине многие люди знают маленькую женщину, и они сказали мне, что она этого не умеет». Тарлинг немного подумал. «Да, это так. Маленькая молодая женщина не убила человека с белым лицом, потому что она была на расстоянии многих миль отсюда в то время, когда случилось убийство. Но все еще остается открытым вопрос, кто это сделал». «Это охотник на людей еще откроет», — с уверенностью сказал Линг Чу. «Посмотрим», — ответил Тарлинг. Он оделся и пошел в Скотленд-Ярд, где условился встретиться с Уайтсайдом. Потом он собирался проводить Адетту Райдер в главную полицию. Когда Тарлинг вошел в бюро, Уайтсайд рассматривал один предмет, лежащий перед ним на куске бумаги. «Алло!» — воскликнул заинтересованный Тарлинг. «Этим оружием был убит Торнтон Лайн?» «Да, мы нашли его в корзинке для шитья у мисс Райдер», — ответил Уайтсайд. «Пистолет кажется мне очень знакомым», — сказал Тарлинг и взял оружие в руки. «Он еще заряжен?» «Нет, я вынул все патроны вместе с магазинной коробкой». «Вы, по всей вероятности, разослали описание пистолета и его фабричный номер по всем оружейным мастерским?» Уайтсайд кивнул головой. «Это вам много пользы не принесет, потому что это американский пистолет, и если он не был куплен в Англии, то мы имеем мало шансов установить таким путем его владельца». Тарлинг осмотрел оружие со всех сторон. Когда он внимательно разглядывал ручку пистолета, он вдруг издал восклицание. Уайтсайд внимательно посмотрел, в чем дело, и нашел две глубокие царапины, которые шли поперек ручки. «Что это такое?» — спросил он. «Похоже на то, как будто уже несколько лет тому назад во владельца этого оружия были выпущены два выстрела, которые попали не в него, но в ручку револьвера». Уайтсайд рассмеялся. «Откуда же вы знаете это, мистер Тарлинг? Это ваши выводы?» «Нет, это факт», — Дело в том, что пистолет принадлежит мне».